«Это еще почему?» – с недоумением спросил я. «Как бы ну, все же ты можешь испытать нечто подобное, управлять своим элементом и использовать его силу для борьбы с монстрами», – сказала она, растерявшись. «Для магов как-то странно читать истории о себе подобных, ты не находишь?» «Нет, думаю, как раз среди магов можно будет найти больше всего увлеченных этой теме», – сказал я, с улыбкой на лице. «Правда, это почему?» – на этот раз она спросила с недоумением. «Потому что если человек, увлеченный маньхвой, приложит достаточно усилий, то сможет стать таким же, как его кумир. Это добавляет мотивации в изучении магии и тренировках. Такие люди зачастую более мотивированные», — сказал я, с легкой ностальгией, по своему старому миру, но держу пари, что Лин Юнер все поняла по-другому. «Интересно, сколько людей в нем отдали бы все, что имели, только бы оказаться там, где я сейчас, несмотря на опасность? Должно быть, было бы много глупых безумцев, что побежали за красивой оберткой, совсем забыв о том, насколько может быть жесток этот мир. Возможно, даже я отношусь к ним». «Понятно, возможно, ты и прав», — сказала задумавшись Лин Юнер, после чего мы продолжили путь к ее общежитию, болтая о всякой ерунде. «Ну, вот и все», — сказал я, слегка печальным голосом, когда мы подошли к воротам общежития. Был уже вечер и солнце почти село, так что на эту прогулку я потратил весь свой день, кучу денег и энергии, но я получил незабываемое удовольствие и впечатление и был бы не прочь еще раз сходить так куда-нибудь. Однако я все равно чувствовал печаль, но не из-за пустых трат, а из-за того, что скорее всего этого больше никогда не повторится и девушку, стоящую передо мной, я скорее всего больше не увижу. Пусть и предсказать ее судьбу невероятно сложно, так как в оригинале она должна была быть уже как 2 недели мертва. «Ага, спасибо за сегодняшний день, мне очень понравилось», — ответила мне Лин Юнер, также печальным голосом, смотря себе под ноги, после чего воцарилась гнетущая тишина и молчание. Никто не собирался сделать следующий ход и окончательно попрощаться. Не уверен, что думала или чего ждала Лин Юнер, но я откровенно сомневался, впервые за свою вторую жизнь. Сомневался, стоит ли признаваться мне в своих чувствах, в которых я был практически уверен, в том, что я хочу проводить с ней свое время, в том, что мне с ней комфортно и приятно, или же стоит оставить такие бессмысленные чувства и двигаться дальше, занимаясь в первую очередь исполнением своих планов и созданием безопасного для себя мира, в котором я смогу спокойно жить. Но с другой стороны, зачем оно мне все надо, если я опять буду сидеть, заперевшись в четырех стенах, заказывая на дом еду, почитывая мангу, жить на проценты от вкладов в банке? «Ну, это, тогда прощай», — сказал я, наконец собравшись с силами и решив, что все же недостоин такого отношения к себе такой девушки. «Я слишком циничен, и из-за меня ее может подстерегать опасность, так что лучше оставить все как есть, и пусть каждый идет своей дорогой». Я уже развернулся и собрался уходить, как... «Постой, Ксин Юн!» — послышался взволнованный голос, остановивший меня. Обернувшись, я увидел уверенную, но сильно смущенную Лин Юнер, что, собравшись с мыслями, сказала: «Ты мне нравишься, давай попробуем встречаться». Глава 9. Инцидент с волком в городе. После той субботы я наконец-то кое-как смог вернуться к выполнению своих планов. Признание Лин Юнер, честно говоря, выбило меня из колеи, но решив, а почему бы и нет, я согласился. После этого я еще больше стал уверен в своем желании воплотить все задуманное, так как иначе мир может быть уничтожен. Я не хочу, как в оригинале, просто полагаться на счастливое стечение обстоятельств. Возвращаясь к этому, следующим событием в каноне было нападение эволюционирующего волка в черте города. Все должно было начаться с того, что Мофана позовет Чжоу Мин, но я не совсем уверен, что это повторится, хотя свести все к нужному результату будет несложно. Именно для большей уверенности в этом событии я проводил эксперимент, а также хотел узнать, что будет, если, скажем, слегка изменить будущее и отложить поход Мофана на один день, или же все заранее узнать у Чжоу Мин и встретиться с волком пораньше. Хотя, думаю, такие расспросы будут слишком подозрительными. Свободное время до начала этого события я провел, также усиленно культивируя элемент молнии. В один из последних дней даже пробился на второй уровень, что не может не радовать. Крыс или других монстров на той поляне я больше не встречал, к счастью или к сожалению, но это так. Вот так незаметно и непримечательно начался последний год обучения в школе, а также осталось меньше года до дуэли Юяна и Мофана и катастрофы города Бо. В пару первых школьных дней ничего не произошло, но были заметны взгляды Чжоу Мин в сторону Мофана, но я все равно не решался подойти, ожидая, когда она попробует через меня связаться с Мофаном. Все же мы вроде как были друзьями и она мне доверяла. «Привет, Ксин Юн, есть минутка?» – спросила Чжоу Мин, подойдя ко мне в конце сентября, когда уже начал терять терпение. «Да, что-то случилось», – удивленно ответил я, смотря на взволнованную и слегка напуганную Чжоу Мин. «Ничего особого, просто рядом с домом, где живет моя бабушка, происходит что-то странное. По ее словам, ночью слышится вой и все в таком роде», — сказала она. «И ты хочешь, чтобы кто-то помог тебе выяснить, в чем проблема?» Сделал я вид, что догадался. «Ну, да, я не прошу решить проблему, если есть, но хотя бы узнать, что там происходит», — сказала она, явно чувствуя себя неловко. «Но почему ты просишь меня? Мо Фан вроде больше похож на того, кто поможет девушке в беде», — сказал я, слегка усмехнувшись. «Просто я тебе доверяю больше, можешь считать, что на мой взгляд ты надежнее его», — сказала она, слегка обидевшись. «Я, конечно, могу попробовать помочь, но я далеко не такой бесстрашный, как Мо Фан, так что шастать по окраине города или в сомнительных местах не собираюсь», — сказал я, спокойным тоном. «И это говорит тот человек, что смог сохранить спокойствие, даже когда столкнулся один на один с монстром на практике», — усмехнулась Чжоу Мин. «Ты же знаешь, что я сразу заметил, что он был призывный, так что нечего было и бояться», — сказал я, отмахнувшись. «Хорошо, хорошо, я тебе верю. Ты не против пройтись со мной после школы, чтобы я показала, где это все происходит?» — спросила она, с надеждой в голосе, на что я, конечно, согласился. После школы Чжоу Мин выполнила обещание и отвела к заброшенным складам и прочим зданиям на окраине города. Попрощавшись и сказал, что осмотрюсь все же вокруг, я пошел выслеживать волка, в этом мне помогал порошок, который я купил в ассоциации охотников, специально для этого. Его используют маги начального и среднего уровня для поиска монстров. С помощью порошка я нашел следы монстра, последовав за ними, нашел самого зверя. Его я не особо и боялся, так как сбежать смогу, если что, всегда можно вызвать охотников, что работают с Мофаном. Волк ходил по одному из складов в поисках пищи, чтобы он меня не нашел, я спрятался в весьма вонючей куче, которую он старательно игнорировал. Так, следуя за ним на приличном расстоянии с помощью бинокля, не теряя его из вида, благо та куча напрочь отбила мой запах. Нянчился я с ним до глубокой ночи, под конец я был измотан и морально, и физически. Все же не надо забывать, что это монстр эволюционирующий слуга, ближайший к вожакам стаи, а я всего лишь маг начального уровня второй ступени. Порой казалось, что он учуял меня, но, к счастью, я был достаточно далеко от него, чтобы быстро спрятаться. К счастью, ему все же надоело шататься по заброшкам, и он направился прочь из города. Последовав за ним, я, тщательно запоминая дорогу, помечая ножом на стенах и деревьях путь, вывел он меня далеко от города, куда-то к горам, после чего привел к пещере, вглубь которой я за ним, конечно, не пошел, это глупо. Кто пойдет в логово монстра, не имея возможности его прикончить или хотя бы полную уверенность в победе? По меткам я вернулся в город, а оттуда сразу в общежитие и в ванную. Надо отмыться от этого запаха, а то на занятия не пустит. «Привет, Ксин Юн, ну, так что-то нашел вчера? Я уже сильно начинаю волноваться за бабушку», — спросила меня Чжоу Мин, стоило мне только появиться в школе. «О, привет, Чжоу Мин. Согласно моим наблюдениям, там и правда что-то есть, но заходить на саму территорию я не рискну. Зато я обошел весь периметр складов и нашел громадную дыру в заборе. Это тоже не прибавляет мне желания лезть туда», — сказал я, голосом полным безысходности. «Лучше пока прикинуться трусом, чем создать еще большую вероятность изменения канона. И что ты предлагаешь с этим делать?» — разочарованно и в то же время с надеждой спросила Чжоу Мин. «Ну, можешь обратиться к Мо Фану, не думаю, что он тебе откажет. А он более смелый, чем я, к тому же обладает мощной атакующей магией и, если что, сможет тебя защитить. Мне же с моей жалкой магией ветра сбежать бы самому», — с неловкостью в голосе сказал я. «Конечно, лучшим решением было бы вызвать охотников, но с другой стороны, именно к нему я ее и отправляю, к тому же продвигаю сюжет в верное русло. Двух зайцев одним выстрелом, просто прекрасно». «Ясно, тогда попробую попросить его, «Спасибо», — сказала она с непонятным выражением лица, после чего развернулась и ушла. Потом от Мофана я узнал, что она подходила к нему, и сегодня они идут куда-то после школы. Надо бы проследить за ними, а то мало ли что еще случится. После школы я сразу же пошел к тому месту, где обитает волк. Спустя час пришли и Мофан с Чжоумин. Они зашли в одно из недостроенных зданий. Там сейчас как раз ужинал волчок. Спустя пару минут послышался крик, а еще спустя некоторое время они оба вылетели оттуда, преследуемые волком. Мофан героически отправил Чжоумин спасаться, а сам стал отвлекать волка. Спустя еще пару минут подошла Макльда из команды Мофана, вместе с Юяном, он же сам поспешил смыться. За всем этим я наблюдал через бинокль, сидя на соседней многоэтажке, откуда открывался прекрасный вид на все это действо. Что же, дальше все должно быть хорошо, а мне пора идти убить другого волка, который мне мешает. Так что я незамедлительно отправился к той пещере. Сегодня у меня было еще очень много дел. Добравшись до пещеры, я смело вошел внутрь. Оказалась она довольно большой и сложно запутанной, но отступать я не собирался, намереваясь закончить все за один раз. Наконец, спустя пару часов поисков, я нашел то, что искал. В глубине пещеры почувствовал сильную концентрацию магических элементов, но вся проблема заключалась в наличии еще одного волка. Хотя этот был намного слабее того, сомнения по поводу целесообразности боя с ним у меня все равно были. Пусть у меня и были врожденные семечки, да и я сам был на второй ступени магии, но этот волк определенно не будет таким простым противником, как обычные крысы. Собравшись и решившись пойти на риск, я стал с легким волнением выстраивать звезды молнии, в то же время подготавливая звезды ветра к началу построения. Но случилось непредвиденное, звезды ветра и молнии перемешались друг с другом. Как это произошло, я не понял. Суть была в том, что теперь я выстраивал не 7, а 14 звезд одновременно, что было сложнее, чем обычно, но они словно сами стремились занять свои определенные и ведомые только им места. Сопротивляться я особо не стал, предчувствуя, что очень интересное и необычное. Когда все было готово, в моей правой и левой руке собралась смешанная энергия молнии и ветра. Не теряя зря время, я взмахнул правой рукой в направлении волка. В него полетело лезвие ветра, только пропитанное молниями, отчего оно сверкало ярко-фиолетовым цветом, и по пещере разошелся треск разрядов. Также я почувствовал, что энергия в левой руке ослабевает, и также взмахнул ей, в волка полетело второе такое лезвие. Конечно, он не сидел без дела. Почувствовав такую явную угрозу своей жизни, мне даже показалось, что эти два лезвия превосходить магию третьего уровня начальной ступени. Я как-то в конце практики попросил ее показать, но, к сожалению для волка, он не успел увернуться, и оба лезвия попали в его тушу, распоров его тело в виде крестика, а содержавшийся в них заряд молнии прошелся по всему его телу, отчего он упал на землю. Воспользовавшись таким его положением, я лезвием ветра отрубил ему голову, для уверенности. После смерти из его тела вылетел осколок души, который вошел в мой зуб, после чего он засветился и зажужжал, а уже спустя мгновение все прекратилось. Явно чувствовалось, что он изменился, скорее всего поднялся на уровень духовного инструмента, сильно меня обрадовав. Оставлять тело волка здесь было глупо, на его запах могут прийти другие слуги и даже кто похуже, так что я потратил кучу времени, чтобы оттащить его тушу, разделанную лезвиями ветра, куда подальше. После, уже глубокой ночью, я вернулся в пещеру и с помощью тех же лезвий ветра уменьшил проход в интересующую меня пещеру так, чтобы пройти мог только я, и то с трудом. Это еще сильнее вымотало меня, и я вернулся в общежитие. На следующий день узнал из слухов, что первого волка убили охотники при помощи Юяна. После же школы пулей направился к пещере, мне надо было окончательно убедиться в том, что я нашел. К счастью, мой завал был не тронут, и внутри пещеры никого не было. Пройдя вглубь, вышел в небольшую комнату, где со сталактита, в небольшую лужицу, капала вода. В самой же комнате было полно магических элементов. Сев культивировать, я убедился в том, что у меня теперь духовный инструмент, а также в том, что это то место, где протекает священный источник города Бо. Конечно, скорее всего, скорость культивирования здесь ниже, чем у настоящего источника, но мне и этого хватит. Менее чем через год Мофан получит возможность культивировать у источника, и уйдет далеко вперед меня и даже совершит прорыв на средний уровень. Я же, чтобы компенсировать эту разницу, теперь буду культивировать здесь пару раз в неделю, чтобы не сильно напрягать ни себя походами в такую глушь, ни источник. Достав записную книжку, я отметил пятый листок успешно выполненным. Это была первая из нескольких возможностей получить силу, прикрываясь мофоном. После этого я много раз пробовал повторить то свое совмещение магии молнии и ветра, но что бы ни делал, не мог повторить того же эффекта. Однако я точно ощущал, что могу совмещать эти два элемента, не прибегая к перчатке для смешивания магии. Необходимо было просто понять какой-то принцип и все. Но на это потребуется много времени или какое-нибудь озарение. Скорее всего, это вообще возможно из-за того, что мои элементы оказались связаны одним источником. А как это произошло, для меня загадка, так же, как и то, почему я пробудил два элемента с духовными семечками. Но все указывает на то, что в этом виновато то попадание молнии. Больше никаких нормальных идей в голову не приходит. Глава 10. Дуэль. Все, что требовалось от меня до конца учебы в школе, было сделано. К сожалению, я не мог вступить в охотники и собирать души в свой талисман таким способом. Зато одноглазые волки и крысы иногда пытались прорваться в мою пещеру и крупицами священного источника, однако всех их ждал один конец – смерть от моей руки. Правда, я только во вторую встречу с одноглазым волком смог понять, насколько опасный этот парень. Дело было спустя месяц, после того, как я начал культивировать у источника и получил духовный магический инструмент. Благодаря этому мое культивирование заметно продвинулось, однако до третьего уровня было далековато. Но в классе только лучшие пробились на второй уровень, всем остальным до этого было так же, как мне до третьего. Так вот, прихожу я в очередной раз к пещере, а в нее хочет прорыться, через созданный мною завал обычный одноглазый волк, высокий слуга. Я, будучи уверенным в своих силах, использовал лезвие ветра, но оно оставило, хоть и глубокий, но не опасный для монстра порез. От этого волк сразу же переключился на меня. Хорошо, что я заранее начал создавать звездный путь молнии, да и после месячного усердного культивирования, создание заклинаний происходило практически мгновенно. Выстрелив в волка печатью молнии, второй ступени, я поспешил создать заклинание «Путь ветра», мерцание и убраться подальше. Но вот волк, хоть и поджарился от молнии, но темп сбавил не сильно. Так, отбиваясь молнией и убегая при помощи ветра, я провозился с ним минут 10. Пару раз он меня чуть не догнал. К счастью, я отделался лишь небольшими царапинами. После этого я еще несколько раз встречался с волками, да и с крысами тоже, постепенно собирая души в своем зубе. Всего за год я убил порядка 5-7 одноглазых волков и 15-20 крыс. Иногда приходили более сильные, иногда совсем слабые, но все это давало мне неплохую тренировку своих навыков. Все же, чтобы жить уверенно в этом мире, поначалу надо рисковать. К новогодним каникулам много чего изменилось. Например, я достиг третьего уровня как в магии молнии, так и в магии ветра. Все так, культивирование у даже этих крох святого источника намного ускоряет процесс, плюс, конечно, духовный инструмент неплохо помогает. Также я стал встречаться с Лин Юнер, все-таки она довольно симпатична и милая, а также отвечает мне взаимностью, так что почему нет? В своей прошлой жизни из-за довольно неприглядной внешности я не пользовался успехом у девушек, собственно, как и в этой, счастливый билет мне не выпал, и я остался с абсолютно заурядной внешностью. Поэтому я, отношения с Лин Юнер доставляли мне весьма много удовольствия. Так как она тоже была магом, я решил показать ей святой источник и культивировать с ней вместе. Хороший маг света, в виде моей девушки, мне в бедующем не помещает. Она подчинила все звезды менее чем за 9 месяцев, так что талант у нее определенно есть. Повел я ее под предлогом прогулки и показа чего-то очень интересного. «Ксин Юн, а зачем нам выходить из зоны безопасности? Разве там не опасно?» – спросила она, когда я по знакомому маршруту вывел ее из города. «Не волнуйся, я смогу тебя защитить от монстров, что могут здесь ходить. Но нам надо идти дальше, так как то, что я хочу показать, находится за границами безопасности», – ответил я, успокаивая ее, и еще крепче сжал ее руку. «Это какая-то пещера, неужели нам надо лезть туда?» – с недоверием смотря на меня, – спросила Лин Юнер. «Да, это прямо там, не волнуйся, монстров там нет», — сказал я, пролазя в пещеру первым. «Знаешь, если это не что-то нереально крутое, я тебя брошу», — сказала она, сильно надувшись и последовав за мной. «Это стоит того, чтобы немного испачкаться», — сказал я, помогая ей попасть в пещеру. «Здесь стало как-то много магических элементов в воздухе. Что это? Куда ты меня все-таки ведешь, Ксин Юн?» — спросила она, когда мы почти дошли до нужного места. «Мы пришли», — сказал я, когда мы дошли до комнаты со сталактитом. Как ни странно, несмотря на постоянно капающую воду, лужа не стала больше, ни на миллиметр. Я реально линейкой мерил. Это маленькая часть знаменитого в городе священного источника, гордо сказал я, поставив руки в боки. Правда, от неожиданности Линь Юнер закричала на всю пещеру. А нам ничего не будет, если культивировать здесь? Задала она вполне резонный вопрос. Нет, про это место знаем только мы с тобой. Так же уверенно сказал я. Если ты никому не скажешь, проблем не будет. Только культивировать здесь можно пару раз в неделю, а то источник может иссушиться, и могут начать искать источник иссушения и найти это место. Понятно, я же могу прямо сейчас культивировать, спросила она с горящими глазами. Да, для этого я тебя сюда и привел. Улыбнулся я ей в ответ, за что получил неплохой поцелуй. После этого мы стали приходить с ней вместе, даже пару раз натыкались на монстров вдвоем. В первый раз она еле смогла выпустить магию. Хорошо, что я уже маг третьей ступени и смог ее отбросить ветром подальше и по-быстрому убить монстра. Хотя все равно пришлось приоткрыть завесу тайны и рассказать, что я владею магией молнии и ветра одновременно. Она, конечно, пообещала никому не говорить, но мне остается только наедяться на то, что это не было моей фатальной ошибкой. Наше с ней культивирование продвигалось буквально семимильными шагами. Она уже спустя полтора месяца после начала такого культивирования достигла второго уровня магии света, первой в своем классе. Правда, она про это никому не сказала, так как даже для второгодок это слишком круто. Даже Мо Фан пробился на второй уровень под конец года. Что касается меня, то к концу учебного года я стал ощущать значительные изменения в моих двух элементах. До барьера среднего уровня я добрался, примерно тогда же, когда Юнер достигла второго уровня, может, недели на 2-3 позже. Но вот дальше было невероятно трудно двигаться. За неделю, до начала выпускных экзаменов, я решился попробовать сделать прорыв на средний уровень, в элементе ветра. До этого момента я сделал все возможное, чтобы увеличить шансы на успешный прорыв. В день прорыва, к источнику я пришел один, так как то, что я стану магом среднего уровня, должно быть абсолютным секретом. Сел я максимально близко к источнику, потому что там было лучшее место для культивирования. После чего погрузился в внутренний мир и начал прорыв. Он оказался невероятно сложной задачей, даже несмотря на то, что я подготавливался на протяжении почти 3 месяцев у священного источника и с духовным магическим инструментом, уделяя основное внимание ветру. Я чувствовал, как с меня стекает пот, как по всему моему телу разносится эхо неслабой боли. Однако я сидел и продолжал совершать прорыв. Спустя около часа, после начала, если верить моим часам, все закончилось. Я совершил прорыв в элементе ветра, вместо 7 звезд теперь были 49, вместо звездной пыли туманность. И хотя элемент молнии тоже был готов к прорыву, но еще раз проходить через это я сразу не решился. После того, как я пробился на средний уровень, мои зрение, слух, обоняние стали немного лучше, также увеличилась моя физическая сила и скорость реакции, и последнее, чувство магии заметно улучшилось. Я даже мог определить, на каком примерно уровне культивирования тот или иной человек. После экзаменов до дуэли оставалось еще несколько дней. После этого я уже не смогу совершить прорыв в элементе молнии довольно долго. Так что я решился попробовать, но проведя 3 часа упорнейшего культивирования, так ничего и не добился. Хотя бы довольно сильно приблизился к прорыву, но не смог его достичь. Жалко, придется теперь рассчитывать только на себя. Из дуэли Мо Фана и Юяна устроили целое шоу с банкетом, на которое притащили полно всяких гостей. Также туда была приглашена группа поддержки из школы, куда зачесался и я. Придя в особняк клана Му, мы первым делом всей толпой нашли Мо Фана, для того чтобы подбодрить его. Чжоу Минь, Чжан Хау, Ксин Юн, Хэ Юй, Чжан Ин, Сюй Чжао Тинь, Ван Пан. «Ребята, откуда вы тут?» – спросил Мо Фань, когда заметил наше приближение. «Школа пригласила некоторых из нас, Му Бай отобрал нас. Это самый большой поединок между школой и учеником клана. Как мы можем пропустить такое событие?» кисло сказал Сюйчжаотинь. Да, он маг молнии, и этот поединок предназначался ему, однако Мо Фань на полпути забрал его себе. Ха, это выглядит забавным. Фань Гэ, я видел, что дядя Мо Син в списке приглашенных, должно быть, это сделал Му Хэ, взволнованно сказал Чжан Хао, подходя к Мо Фану. Это хорошо, ха-ха-ха. Вальяжно улыбнулся Мо Фан. Мо Фань, ты сможешь сделать это, сказала Чжоу Минь, улыбаясь, но было видно, что она сама не верит в это. Ха-ха-ха, Мо Фан, будь помягче с Юэном, не поджарь его слишком сильно. Весело смеясь, сказал я, хотя если честно, лучше бы поджарить его похлеще. Ха, да я погляжу, ты чересчур веришь в своего брата, Ксин Юн, его заморозит так, что потом месяц будет оттаивать, возразил мне Кунь Сан, гордо подняв голову. О, Кунь Сан, как насчет сделать ставки? Хитро улыбнулся я ему. Нет, я с тобой больше спорить не буду, испуганно возразил он, замахав руками. Все же мозги у него есть, в третий раз на одну и ту же удочку он не попался, жаль, но я и не рассчитывал на это. А, что вы раньше спорили? Вмешался в наш разговор Сюйчжаотин. Да, я ему сначала проиграл 1000, потом 10, лучше не спорь с ним. Сказав это, Кунь Сан поспешил уйти. «А ты не хочешь сделать ставки на этот поединок, Чжаотин?» – спросил я его. Под шумок нашего разговора, все остальные разошлись набивать свои животы. «Ну, можно попробовать. Я хоть не азартный человек, но также думаю, что победит Юян. Вот если бы против него выступал я маг молнии, то я бы победил. Мо Фан хоть и сильный маг огня, но лед Юяна слишком сильный, с ним может справиться только магия молнии». Весьма высокомерно заявил он. Да, я это подозревал, но думал, что у него такая самооценка выветрилась, видно, я ошибся, она выветрится только сегодня. Ясно, так насколько спорить будем, я могу поставить 10 000, что выиграл у Кунь Сана. Согласен, спросил я его, довольно сильно сконфузившись, от такой триады. Хм, да, давай на 5000, 10 для меня многовато. Теперь сконфуженным был он. По рукам, давай напишем расписку на всякий случай, слегка призадумавшись и опечаленно сказал я. А когда Кунь Сан проиграл тебя 10 000? Спросил Чжаотин, после того, как мы написали расписку и пожали друг другу руки. Во время практики, мы поспорили, кто получит награду, за выполнение задания Мо Фан или Му Бай. Невзначай ответил я, после чего лицо Чжаотина выглядело как-то странно озадаченным, как будто он проиграл кучу денег. Ой, так и есть. Ладно, я пойду, мне надо еще кое-кого встретить. Сразу после этого я поспешил удалиться от Чжаотина. Мне и вправду надо было кое-что сделать. Я не стал тратить те 10 000, что получил от Кунь Сана, а приберег для сегодняшнего события и далеко не ради маленького спора с Чжаотинем. На таком мероприятии должен быть легальный или хотя бы полулегальный тотализатор. Моя цель именно он. Плюс помимо той десятки Мо Фан дал мне еще 10, после того как стал охотником, забоится о брате. Пора бы приумножить его заботу. Слоняясь по вилле в поисках чего-то подобного, я встретил тех охотников, с которыми работает Мо Фан. Я помнил их с инцидента в школе Мин Вэй, специально старался не забыть на всякий случай, но имен так и не знал. Решив поговорить с ними, я направился к ним. «Здравствуйте, вы же городские охотники?» – спросил я, подойдя к ним. «Да, а ты кем будешь?» – спросила миленькая низкорослая девушка с черными волосами. «Сяке, это брат Мо Фана, того парня, что сегодня участвует в дуэли, Ксин Юн», – сказала высокая девушка с темно-синими волосами. Немного присмотревшись к ней, я ее вспомнил. Она одна из учеников клана Му, Кайтан. Мо Фан еще как-то звал за ней подглядывать, ему тогда влетело хорошенько. «А, ясно, ты его ненавидишь?» Слегка озадачена, спросила Сяке. «Нет, он тихий из них двоих», вздохнув спокойно сказала Кайтан. «Парень, тебе что-то надо?» спросил толстый мужчина, с тарелкой в руке. «Да, не то, чтобы сильно, но вы не знаете, где можно сделать ставки на этот бой?» спросил я, немного смутившись. «А разве здесь это нужно?» спросил подошедший худой парень. «Нет, конечно, Ли Вэньцзе, но вроде тотализатор все же устроили», сказала, призадумавшись, Кайтан. «О, я видела, где это?» Подняла руку Сяке. «Не могла бы ты меня туда отвезти?» Сразу же я спросил ее. «Да, почему бы нет, пойдем», ответила она и повела куда-то к задней виллы. Там был поставлен стол, за которым сидел элегантно одетый пожилой мужчина, а на столе стояла табличка с надписью «Ставки на дуэль, а ниже была подпись. Если хотите посмеяться, извините, а здесь можно поставить на результат дуэли? Спросил я мужчину. Да, только я не вижу в этом смысла, все равно коэффициент 1:1 на победу господина Юэна, сухо сказал он. А ставки уже кто-то делал? Спросил я самый главный вопрос. Да, пара богатых господинов поставили на победу Юэна, вы хотите к ним присоединиться? Спросил он, осматривая меня с головы до ног. Вы не выглядите как один из них. Нет, я хочу поставить на победу Муфана, 20 тысяч юаней. С улыбкой сказал я, от этого что у мужчины, что у стоящей все это время рядом Сяке, глаза на лоб полезли. Вы уверены в этом? Вы решили выкинуть свои деньги на ветер? Отходя от шока спросил мужчина. Тебе солнце не напекло голову и вообще откуда у вашей семьи такие деньги? Кайтан говорила, что вы живете довольно бедно. Вмешалась в разговор Сяке. Ничего страшного, 20 тысяч у меня с собой, сказал я, доставая 20 тысяч юаней. Так какой коэффициент на победу Муфана? 1:100. Еще сильнее опешив, сказал мужчина. Он же не изменится после начала боя? Сразу же спросил я, так как это могло все испортить. Нет, конечно, нет. Но вы уверены, шансы на победу того паренька намного меньше коэффициента? Продолжал отговаривать меня мужчина. Нет, не волнуйтесь, регистрируйте мою ставку. Смело сказал я, кладя на 120 тысяч. Хорошо, минуту. После пары минут оформления документов, я отходил от сильно шокированного мужчины с официально заверенным договором о ставке. Ты уверен? Я думаю, еще не поздно отменить ставку и вернуть деньги. Сказала Сяке, идущая рядом со мной. Нет, я не хочу. Сяке, правильно, я вот думаю, что у нас в Китае довольно просто придумать себе поддельное имя. Поменял фамилию и имя местами и все другой человек. Конечно, это глупо, но все же, разразился, давясь от внутреннего смеха, я бессмысленный на первый взгляд тирадой. Вот, например, я, Ксин Юн, если поменять местами будет Юн Ксин, спрятать лицо за маской и шапкой, и никто не подумает, что это я, особенно те, кто меня не знает, или мой брат, что учувствует в дуэли, Мо Фан, если поменять будет Фан Мо. Разве не так? И зачем ты все это говоришь? С недоверием спросила Сяке. Да, просто, даже не знаю, что-то в голову взбрело. Думаю, сегодня вскроется чей-то секрет, сказал я, задумавшись. Ладно, спасибо тебе, может еще как-то встретимся. Только осторожно, у меня есть девушка. Сказав это, я, рассмеявшись, быстренько смылся. Посмотрев на часы, я понял, что дуэль скоро начинается и надо поторопиться занять лучшее место на сегодняшний спектакль. По пути на арену, где должна была проходить дуэль, я встретил Мосина. Он также шел на сие представление, и вид его был чрезвычайно печальный, и настроение было ниже никуда. «Здравствуйте, дядя Мосин!» – окрикнул я его, подходя к нему. Отцом я его называть не стал, хотя и благодарен за то, что он заново растил меня и защищал в этом мире, а также дал шанс встретиться и стать названным братом Муфана. «О, Ксин Юн, здравствуй, как поживаешь? Давно не виделись», — выдавил он из себя улыбку. «Все хорошо, вы как?» — тут же спросил я его. «Да, как сказать, Муфан откуда-то достал 100 тысяч, теперь, думаю, не вляпался он во что-то нехорошее. А еще ты же знаешь, он нагрубил боссу Му, и сегодня у него дуэль. Надеюсь, молодой господин Юян не сильно его ранит, и он быстро оправится». Все свои переживания вывалил на меня Мосин. Да, я его понимаю, у него, кроме меня и тети Моцин, больше нет близких людей, которым можно выговориться. Не переживайте, все будет хорошо. Вы же не знаете, насколько Мо Фан силен, я с ним жил с тех пор, как вы меня подобрали, а также мы вместе учились магии. Я уверен, что он не вызвался на эту дуэль, не будучи уверенным в своих шансах на победу. Попытался я его успокоить, при этом я даже почти не врал по поводу своего мнения о Мо Фане, он не настолько тупой, чтобы ради своих капризов лезть на плаху. Да, пожалуй, ты прав, слегка успокоился Мо Син. Ксин Юн, ты так и не нашел сведения о своих родителях, мне так жаль, что ты остался совсем один, мог бы, наверное, открыл приют для таких детей, как ты. С такой же печалью в голосе сказал Мо Син. Видно, мое появление сильно повлияло на него, в оригинале он и не думал об этом, ну, это и не страшно. К сожалению, нет, я не помню, как их звали и как они выглядели, найти их будет очень сложно. Что касается приюта, я попробую вам в этом помочь, в благодарность за то, что вырастили меня, уверенно сказал я, А почему бы и нет? Если быть охотником, то можно заработать достаточно денег со временем. Ох, спасибо, тебе конечно, но разве это не слишком? Исполнять мечту такого старика, как я, и где ты найдешь столько денег? Чуть не прослезился он, улыбаясь во всю ширь. Конечно, я ничего не имею против Мосина и благодарен ему, но вот его мягкий характер мне совсем не нравится. Синься он идет так, как она девушка, ну, здесь и Мо Фан виноват, а вот Мосину не идет, иногда даже мешает трезво смотреть на вещи. К примеру, то, что случится через полчаса, ну, да ладно, не мои проблемы. Найду, я собираюсь пойти по стопам родителей и стать охотником. Может, заодно и найду информацию о них, уверенно сказал я. Пойдемте займем места, Мо Фан будет волноваться, если не увидеть нас на месте. Хорошо, кивнул Мо Син и пошел вперед. Мы еще немного поговорили, после чего разошлись в разные стороны. Он пошел в сектор для дорогих гостей, куда он попал как отец одного из дуэлянтов, а я направился в сектор для обычных гостей, где сидели ученики школы Тяньлань. Однако я сел поближе к богатому сектору, чтобы иметь лучший вид на разворачивающееся действие. Перед началом дуэли было еще время, так что я решил рассмотреть пришедших важных шишек города, которые еще не знали, что через несколько дней здесь будет целое стадо монстров во главе с главнокомандующим. В основном все были одеты в богатые деловые костюмы и не особо интересовались данной дуэлью, по крайней мере для них она была не более чем дуэль двух талантов города. Выше всех сидел Му Чжуюн, всем своим видом напоминающий затаившего злобу человека, готового наконец выплеснуть свой гнев на обидчикова. Рядом с ним сидела Му Нинсюэ, в отличие от отца на ее холодном лице слабо читалось расстройство и предвкушение, видно, встреча с Мо Фанем повторила оригинал, это хорошо. Чуть ниже сидели Дин Кай, директор Чжу, Чжан Кон и прочие лица первой величины, самыми расстроенным из которых был директор Чжу, а вот Чжан Кона понять было сложно, он вроде и был расстроен, но сидел в нетерпении, ожидая начала дуэли. Совсем близко ко мне сидела команда городских охотников, в этот раз вместе с капитаном. Лица толстого и тонкого мужчины выражали как это безразличный интерес к дуэли, у капитана было скучающее выражение лица, зато у Кайтан была злорадная улыбка, по типу Му Чжуюна. Но самой интересной была Сяке, она сидела о чем-то сильно задумавшись и пребывала в сомнениях. «Привет, о чем задумалась, Сяке?» Весело окрикнул я ее, делать то было нечего, а так можно хотя бы посмеяться перед началом основного представления. «А, Ксин Юн, ты тоже здесь?» Вышла она из раздумий. «Да, я думала, о чем ты говорил, что если поменять местами слова в имени Фан Мо, то получится Мо Фан. Да еще они похожи, только один владеет молнией, а второй огнем. Немного не сходится. И что, что похожи?» Вмешалась Кайтан. «Мо Фан трус, Фан Мо намного смелее. Я бы не сказал, что Мо Фан трус. Он сам бросился биться с магическим волком на практике и убил его. Спроси любого, все это знают», — сказал я, стараясь сделать как можно более точный намек на настоящую личность Фан Мо, перед самым началом дуэли. «И что, тогда чего он убежал от волка, что мы убили тогда?» Продолжала настаивать на своем Кайтан, но меня поразило то, что она спустя 9 месяцев помнит этот случай. «А вдруг он побежал становиться Фан Мо?» — весело усмехнулся я, почти не скрывая свой смех от данной ситуации. «Ха, что за бред? Мо Фан маг огня начального уровня, он не мог пробудить молнию». Свирепо посмотрела на меня Кайтан. «А я еще считала тебя умным, а ты оказался настолько глуп. Мы можем решить это спором, если хочешь». Пожал я плечами, планов спорить с ней у меня нет, но почему бы и нет. «Ты уверен, ты же уже поставил 20 тысяч на победу Мо Фан», шепнула мне на ухо Сояке. «Не волнуйся, лучше подумай о моих шансах выиграть», — тихо ответил я ей, после чего громче спросил. «Ну, так будешь спорить? Я говорю, что Мо Фан и Фан Мо — это один человек. Ты что, разные? После дуэли заставим его признаться. Или выловим вашего Фан Мо и снимем с него повязку и шапку». «Эх, хорошо, на что спорим-то, хотя бы?» Отказавшись спорить, спросила Кайтан. «Я предлагаю на 20 тысяч», — уверенно сказал я, улыбаясь во всю ширь. «Ты обезумел, у тебя нет таких денег», — беспокоясь прошептала мне Сяке. «Не волнуйся, найду», — уверенно ответил я ей. «У тебя же нет таких денег», — также уверенно сказала Кайтан. «Ну, я могу стать твоим рабом в случае поражения на 10 дней, по 2000 за день. Ты сможешь приказать мне все, что угодно, кроме суицида и уголовщины. Выкрутился я. Ну, хорошо, это будет забавно. Прыснула она, еле сдерживая смех, после чего резко добавила серьезным тоном. Стоп, а почему ты так уверен в победе, что соглашаешься на эти условия? Я, переспросил я, округлив глаза и изобразив полное удивление. Наверное, потому что верю всякое, что они похожи, да и имена забавно похожи. Да, и как сказать чувствую, так сказать братское чутью. Под конец я просто глупо улыбнулся, давая понять, что тупо мне так кажется. Да и 10 дней под твоим руководством не такая страшная расплата, не так ли? Все же ты оказался дураком. Хорошо, я согласна. Выдохнула она, показывая, что не хочет больше общаться с таким дураком, как я. Очень хорошо, меня не спалили. Так напишем расписку? Спросил я, доставая листок бумаги и ручку. Пока мы подписывали расписку, Му Чжо Юн произнес речь, перекинулся парой слов с гостями, после чего на арену вышел Мо Фан. В этот момент мы все закончили, и я посмотрел на первого дуэлянта и постарался оценить его культивирование. Что сказать, скрывал он его неплохо, показывал лишь элемент огня, но вот хорошенько присмотревший к нему, для этого специально пришлось довольно сильно сосредотачиваться, я понял, что он готов совершить прорыв на средний уровень. Его элемент огня находится в таком же состоянии, что мой элемент молнии. Да ему пару часов в священном источнике, и он маг среднего уровня. Интересно, а молния еще сильнее? Тем временем Мо Син стал показывать на Мо Фана, гордо заявляя, что это его сын. Все окружающие его люди стали над ним смеяться, а потом и делать ставки. В этот момент к ним подошел тот мужичок, у которого я поставил 20 тысяч и начал принимать сделанные ставки. Это хорошо, будет им чем мне выплатить. Однако вскоре послышался крики. Что за дурак поставил 20 тысяч на победу Мо Фана? Ха-ха, он полный идиот, или никогда не видел, чтобы люди так выкидывали такие деньги. Покажите мне этого чудака, пусть мне их подарит. Я же сидел и смеялся с них, потому что, как по мне, они занимаются тем же, о чем говорят, выкидывают деньги на ветер. Пока все это происходило, Юян вышел на сцену, разодетый в специальные одежды, которая выглядела довольно шикарно. Яркий свет добавлял свою изюминку, отражаясь в украшениях на одежде, из-за чего он выглядел словно принц. По сравнению с Мо Фанем, который носил обычную одежду, между ними была огромная разница. Юян выглядел настоящим принцем. Его женское личико привлекло внимание всех девушек. На его одежде был вышит символ семьи Му, своей уверенной улыбкой он показывал всем, что именно он будет героем дня. И вообще был еще тем придурком, я знаю, кто на самом деле герой дня. Я решил также проверить Юнана, чтобы сравнить их силы. Для этого пришлось снова сильно сосредоточиться и на время выпасть из реальности. Но проверить Юяна было намного проще. Он буквально показывал всем свои способности, но, к сожалению, они были всего лишь близки к пику третьей ступени начального уровня, Мо Фан был на голову выше. Двое из вас на пике своих возможностей. Я надеюсь, что этот поединок побудет вас совершенствоваться. Сделайте все возможное. Услышал я заученную речь Дзен Кая, когда вернулся к нормальному состоянию. Тем временем на поле Мо Фан и Юян подошли к друг другу и пожали руки. По руке Юян стал распространяться лед, спустя мгновение по руке Мо Фана прошлось пламя, растворяя лед, после чего они оба разошлись, примерно на 20 метров, и Дзен Кай сказал: «Начали». Первым заклинание стал создавать Мо Фан, это была обычная огненная волна, спустя короткий промежуток времени Юян создал ледяную волну, второй ступени, замораживая все вокруг. Мо Фан же опустил только что созданный огненный шар на землю, обогревая все вокруг себя. Далее Мо Фан стал вести массовый обстрел Юяна заклинанием второй ступени, но тот активно уклонялся, благодаря своему магическому артефакту. Хотя огонь Мо Фана задевал его, частично. Насколько я помню, в ранобы он совсем не попадал, что доказывает, что Мо Фан сильнее оригинала, хотя не намного. Однако Юяну все это надоело, и он использовал заклинание третьей ступени. Ледяная волна, замораживающее поле. После этого по всему полю повеяло холодом и закружился снег, так что Мо Фана стало не видно. Все начали галдеть о том, что Мо Фан проиграл, а Юян победил. Даже Кун Сан из первых рядов попытался подколоть меня, но я быстро его заткнул, напомнив про наши споры, а также показав на поле. Со временем и другие стали замечать, среди снежного бурана виднелся сначала слабый, но потом все разгорающийся огненный шар. Юян, чувствуя, что что-то не так, призвал один из своих защитных артефактов. Ледяной щит. Тем временем на весь стадион раздался крик Моффана. Взрывная волна. Блин, зачем он кричит? Хотя это и выглядит круто, но зачем? В сторону Юяна полетела парочка огненных шаров, которые при соприкосновении с ледяным щитом высвободили всю свою энергию, создав огромный взрыв. От увиденного большинство пришло в шок. Простой школьник без доп. Ресурсов смог поднять свою магию до третьего уровня. Думаю, лучше не говорить, что я уже маг среднего уровня. Все влиятельные шишки начали обсуждать, кто заберет Моффа на себя. Чуть ли не начинают новую дуэль. «Тан Юэ, вы не давали никаких секретных консультаций Моффану?» — спросил ошарашенный Сюй Чжаотин. «Нет, он до всего дошел сам», — гордо сказала Тан Юэ. «Не переживай ты так, Чжаотин, лучше стремись стать лучше». Похлопал я его по плечу. «Сам не знаю, почему так сделал, я же знаю, что жить ему осталось 2 года, жаль его, честно». Тем временем на поле на ноги поднялся отброшенный в сторону Юян. Он потерял весь свой аристократичный вид, его костюм был порван и подгорел во многих местах. Теперь он не корчил из себя великого героя дня, а показал свою истинную сущность черноцерковника, желая убить Моффана во что бы то ни стало. Правда, понять это мог только человек, знающий его истинную сущность. Вон Мухе весь напрягся, боится, что из-за этого их раскроют. Однако вскоре Юян рассмеялся, стянув с себя ошметки одежды, показывая всем свою ледяную броню. От этого все пришли в еще чуть больший шок и негодование. Некоторые начали возмущаться, мол, артефакты портят такую прекрасную дуэль. Некоторые начали сожалеть, что бриллиант Моффан проиграет обычным магическим артефактом. Это и правда интересный спор. Рядом со мной вздохнул расслабившись Сюй Чжаотин. Все стремительно меняется на 180 градусов. Я уже думал, что точно проиграю. А я погляжу, ты все же азартный игрок, но рано говорить о своей победе, до конца дуэли. И как же твое эго относительно Моффана? Задал я ему вопрос спокойным голосом. А, эго, да, тут стоит признать, что он сильнее. Давай как-нибудь встретимся после этой дуэли. Ты вроде как довольно интересный парень. Расслабленно скакал Сюй Чжаотин. Ну, а что можно исходить? Все равно парню недолго осталось, как раз из-за того, что сейчас на поле. А тем временем, со стороны богатого сектора послышались слова Му Чжуюна. Наследие тоже сила мага. После этих слов Дин Кай и Чжан Кон попытались уговорить Моффана сдаться, а директор Чжу пытался уговорить Му Чжуюна закончить дуэль принудительно. В это же время Мо Сину рассказали о паре Моффана и Му Чжуюна, и он пошел кланяться боссу Му и просить его простить Моффана. Но Мо Сина не послушали. Сам же наш герой при виде такой сцены просто вышел из себя. «Папа, встань!» – закричал на весь стадион он. «Я же тем временем встал и направился в сторону нашего старика. Папа, еще слишком рано получать его извинения. Дуэль еще не закончена». «Рано?» – в недоумении повторил Мо Син. «Все верно, я же говорил, что Мо Фан не ввязывается туда, где не может победить», – тихо сказал я, помогая Мо Сину встать. «Не мог я сидеть в сторонке и смотреть, как этот невероятной доброты человек стоит на коленях». Тем временем после короткой перепалки с Юяном, Мо Фан снова подал голос на весь стадион. «Наследие – это тоже сила», – крикнул он, рассмеявшись, – «а да сейчас будет главное зрелище. Тогда мои подарки с неба тоже часть моей силы. Вы думаете, что я пришел для того, чтобы проиграть? Теперь вкусите же моей молнии». Глава 11. То, что было после дуэли. Молниевая энергия вокруг Моффана была заражена его гневом и формировала яростные молнии, ударяющие в землю вокруг него. Звезды Моффана, чувствуя его гнев, сами собрались в звездный путь. Без приказа, это была полная связь и взаимопонимание мага и его звезд, что случается довольно редко и только из-за сильных эмоций. Моффан поднял свою руку, в которой сконцентрировалась огромная молниевая энергия. Я бы сказал, что она слегка превышала магию молнии 3-й ступени начального уровня, но лишь слегка. Тем временем Юян, готовящий новое заклинание «Замораживающее поле», увидев эту картину, потерял контроль над звездами и прервался в выстраивании звездного пути. Мо Фань же высвободил молниевую энергию, направленную на Юяна. Сила этой атаки была велика. Простые ледяные доспехи, предназначенные для магов начального уровня и тех, кто только пробился на средний, не могли сдержать силы этой молнии. Было видно, что каждый удар молнии причиняет Юяну огромную боль, а все его тело просто дергалось в конвульсиях. Спустя пару секунд все закончилось, и Юян, развалился на земле без сознания. Все вокруг были в неописуемом шоке и приоткрыли рты, на моем же лице играла улыбка. Он, как он мог стать магом среднего уровня? Это невозможно, абсолютно невозможно. Даже самые быстрые культиваторы, используя все ресурсы, не смогли бы достичь такого уровня в течение 3 лет. Прокричал Му Чжуюн, встав со своего кресла, не в силах поверить глазам. «Успокойся, все возможно, я же здесь». Все вокруг еще приходили в себя. Я посмотрел на своих одноклассников, которые все как один были в полном замешательстве и постоянно протирали глаза, не веря в происходящее. Особенно среди них выделялись двое. Это Кунь Сан, который оголдело смотрел на происходящее, но в то же время и облегченно вздыхал. Благодаря улучшенному слуху мага среднего уровня и тому, что прислушался, я услышал, что он бормотал. «Как же хорошо, что я не спорил. С Ксин Юном нельзя спорить. Нельзя, нельзя, нельзя. Он точно видит бушующее, точно. Да, меня почти раскрыли. Конечно, если бы он немного умом не тронулся, надо было бояться, а так кто ему поверит?» Вторым был Сюй Чжаотин. Он буквально размяк на сидении, смотря не моргая на поле, его лицо не выражало никаких эмоций. Он просто не мог этого сделать, единственное, что он говорил, это «проиграл, я окончательно проиграл». Повернув чуть голову и посмотрев назад, я увидел Му Нинсюэ, у которой на ледяном лице четко были видны эмоции облегчения и удивления. После этого я перевел свой взгляд на команду городских охотников, желая в полной мере насладиться их эмоциями, так как ни в ранобэ, ни в аниме этому не уделено почти никакого внимания. «Эй, вы не думаете, что его магия молнии кого-то напоминает?» — спросил толстый маг, сильно призадумавшись. «Ты тоже заметил? Фан Мо, Мо Фан, черт у этого парня никакого креатива!» — ругался капитан охотников, рассмеявшись. Худой маг странно смотрел на Кайтан, слегка посмеиваясь над ней. «Что сказать, от мужской части команды, я ничего не ожидал, но вот женская была более интересной. Сяка сидела, отчего-то кивая головой, повторяя, все-таки это так». Ее лицо выражало смесь неверия и странного удовлетворения от осознания, что твои подозрения были верны. Когда она заметила мой взгляд, на лице появилось облегчение, и она сказала: «Ты был прав, как ты это все знал заранее?» Спросила она меня пространственным голосом, неужели я и ее психику повредил? «Да нет, скорее всего это последствия шока». Самой интересной, на мой взгляд, была Кайтан. Насколько мне известно, она была тайно влюблена в Фан Мо и люто ненавидела Мо Фана. Сейчас же на ее лице было полное недоумение, разочарование, ненависть и шок. Передать выражение ее лица просто невозможно, это просто надо видеть. Никакая анимация или актер не сможет передать в точности все ее эмоции и состояние. «Ксин Юн, мы можем отойти поговорить?» — слабым голосом спросила Кайтан, еле поднимаясь на ноги. «Мо Син, я просто хотел преподать твоему сыну небольшой урок, как я мог бы сделать нечто подобное?» В это время раздался голос Му Чжуюна, который теперь был более мягким и добрым, а также Мо Фан уже направлялся сюда. «Да, конечно, Кайтан», — ответил я на просьбу, после чего обратился к Мо Сину. «Мне надо ненадолго отойти, проследите, чтобы Мо Фан не вляпался в глупости». Мо Син посмотрел на меня ничего не понимающими глазами и слабо кивнул, вновь начав переводить взгляд то на Мо Фана, то на Му Чжуюна. «Я же направился за Кайтан, прочь с трибун, подождите, я с вами», — крикнула Сяке, побежав за нами. Проходя мимо группы учеников, я обратил внимание на Тан Юэ. Она стояла в легкой растерянности, но казалось, что она наоборот что-то поняла и вздохнула с облегчением. Кайтан вывела нас с Сяке с трибун, после чего мы пошли по пустому двору виллы, так как все были еще на стадионе. «Откуда ты знал, что Фан Мо – это Мо Фан?» — чуть ли не плача сказала Кайтан. «Я же говорил, что услышал, как вы говорили, что они похожи, плюс имена похожи, надо всего-навсего местами слова поменять. Вот и все», — пожал я скромно плечами. «Нет, этого не может быть, только поэтому нельзя быть настолько уверенным, чтобы спорить», — также сказала Кайтан, из глаз у нее даже потекли слезы. «Так мало ли что может быть, а про двойное пробуждение я в книжках читал, подумал, что у него то же самое, и решился поспорить. А почему нет, ставка с моей стороны, как я уже говорил, не такая и большая, всего 10 дней делать все, что ты скажешь, как по мне, ничего смертельного». Также пожал я плечами, сохраняя абсолютно беспристрастный вид. «А чего ты плачешь, разве для охотника твоего уровня 20 тысяч такие серьезные деньги?» — спросил я, недопонимая, стараясь увести разговор с неудобной темы. «Не твое дело, я отдам тебе твои 20 000, не волнуйся», — огрызнулась она, вытирая слезы одной рукой. «Сейчас схожу в свою комнату и отдам». «Хорошо», — помахал я ей вслед рукой, — «я подожду здесь». Она уходила, давясь слезами. Неужели она и правда любила Фан Мо? Ей теперь очень тяжело, ее любовь оказалась тем парнем, кто за ней часто подсматривал в ванной. Должно быть, все ее мечты и надежды, связанные с ним, рухнули в один момент, а она довольно мягкая женщина. «А откуда ты тогда знал, что Мо Фан выиграет?» — спросила Сяке, все время стоявшая рядом. «Ну, я его брат, верил в него», — попытался отмахнуться от нее я. «Может быть, но ты так уверенно поставил 20 000 на то, что он победит. Даже если ты знал о его способностях в магии огня, то про молнию встряли знал. Он бы не рассказал этого», — слегка застенчиво проговорила Сяке. «Плюс то, с какой уверенностью ты поверил услышанным от нас словам, что они похожи. Да и мы не говорили об этом, когда ты подошел. Она странно посмотрела на меня, когда это говорила. Я услышал это позже, когда мы встретились на трибуне. С безразличным выражением лица сказал я ей, стараясь не показать своего волнения. Разве не помнишь? Ой, точно», — весело спохватилась она. «Но ты был так уверен еще, когда не догадывался о том, что твой брат владеет и молнией, и огнем, когда ставил на его победу. Помнишь? Да, еще тогда ты неожиданно заговорил про похожесть их имен. К чему ты тогда это сказал? Почему я был так уверен?» — удивился я, указывая пальцем себе в грудь. «Наверное, потому что я был уверен в его способностях. К сожалению, я был таким единственным». «Почему завел разговор о схожести имен, спрашиваешь ты?» «Я просто задумался над тем, что в Китае легко придумать себе псевдоним. Ты разве забыла мои слова? А имя Мо Фана мне просто первое попалось, после моего. Но с чего ты так неожиданно над этим задумался?» — продолжала допытываться она. «И почему ты это сказал мне?» «Не знаю, со мне иногда приходят в голову странные мысли, и я их высказываю подвернувшимся под руку людям», — ответил я, слегка призадумавшись и пожав плечами. «А почему тебе это все так интересно?» «Понимаешь, две разные удачные ставки на одном мероприятии весьма подозрительно». «Ничего такого, просто у меня сегодня счастливый день», — отмахнулся я от ее претензий. «Возможно», — вздохнула она, слегка расстроившись. «Я пойду, вернусь к команде, передашь это Кайтан». «Ладно», — помахал я ей вслед рукой. «Блин, чуть не раскрыли, хотя это и должно казаться бредом, что кто-то видит будущее, но у меня будут проблемы, если кто-то из сильных мира сего узнает об этом. Впредь надо быть осторожнее со ставками». Спустя пару минут вернулась Кайтан, держа в руках 20 000 юаней, крупными купюрами. Глаза у нее были мокрыми и красными, казалось, что недавно она сильно рыдала. «Надо же, не думал, что она так отреагирует на правду о Мо Фане. Вот, держи, как договаривались», — сказала он, протягивая деньги, тоном выражающим полное безразличие к миру. Сильно ее этот случай походу изменил. «А где Сяке?» «Спасибо, она сказала, что вернется к команде», — ответил я, беря деньги. После моих слов Кайтан молча пошла в направлении трибун, откуда уже начали выходить гости, обсуждая то, что там произошло, но мне было плевать на это, так что я их даже не слушал. Я направлялся на поиски того мужичка, у которого я делал ставки. Если мои расчеты верны, я должен получить 2 миллиона от него. Однако раньше, чем я его нашел, мне навстречу вышел Сюйчжаотин. На нем не было лица, было такое ощущение, что он проиграл свою жизнь. «О, Ксин Юн, я тебя искал, хотел сказать, что давай завтра встретимся. Я отдам тебе деньги, сейчас с собой нет такой суммы», — сказал он весьма добродушно, подходя ближе. «Хорошо, где встретимся и когда?» — безразлично спросил я, высматривая того мужичка. «Давай в 1:00 у главного корпуса общежития», — спросил он. «Тут надо сказать, что мы можем жить в общежитии школы до начала вступительных экзаменов в университет, чем мы с Мо Фаном и пользуемся». «Отлично, у я как раз свободен в это время», — ответил я, как раз заметив того мужичка. «Ты не переживай так сильно, что уступаешь Мо Фану, знай, он просто особенный. Я тебе это как его брат скажу», — проговорил я, проходя мимо Сюйчжаотина, похлопав его по плечу, после чего поспешил в погоню за мужичком, который хотел незаметно от меня скрыться. «Неужели он не знает, что с тем договором я могу требовать свои деньги хоть у Му Чжуюна? Или он надеется, что никто не узнает, что это он принял мою ставку?» «О, это вы, Тот, кто поставил 20 тысяч на победу господина Моффана, заулыбался он мне, когда я его догнал. Да и я бы хотел получить свои деньги. Ехидно улыбаясь, сказал я, извините, но мы не можем выдать вам такую сумму наличными, придется подождать, пока оформится ваша банковская карта. Попытался он отвязаться от меня, ничего страшного, я как раз вчера забрал ее из банка, сказал я, доставая карту, которую специально подготовил для этой ставки. А, прекрасно, тогда прошу, пройдемте со мной до кабинета господина Мухе, я не могу выдать такую большую сумму без его разрешения, сказал с совсем обреченным видом мужичок. Хорошо, прошу, проводите меня туда, ответил я, прекрасно понимая, что ждать Мухе придется долго, а еще с ним по поводу ставки разбираться, но 2 миллиона стоят таких проблем. После моих слов мужичок быстро направился к вилле, так что я еле за ним поспевал, неужели он планирует от меня так сбежать, что за комедию он играет, хотя это довольно забавно. В вилле он проводил меня на второй этаж, где провел к одной из дверей, за которой был кабинет Мухе. Стульев в коридоре не было, так что нам пришлось ждать стоя. Ждали мы довольно долго, примерно час, когда Мухе собственной персоной появился в коридоре. «А ты что здесь делаешь?» – спросил он, как только увидел меня. «Чжао Вэйюн, что этот парнишка здесь делает?» – спросил Мухе, увидев мужичка. «Чжао, а не родственник это случайно Куньсану? У них семейное, мне проигрывать деньги. Господин Мухе, помните, вы организовали тотализатор, чтобы гости смогли удовлетворить свои потребности в высмеивании Моффана через ставки, а также восхвалить имя Юэна?» – спросил Вэйюн. «И блин, что за повод устраивать тотализатор? Я, конечно, понимаю, что он здесь для галочки и его вообще могло не быть, но все же, для этого, ну и, с ним проблем быть не должно, мы его на потеху публики устраивали. Какой дурак тогда поставил бы на этого Моффана?» Уверенно отмахнулся Мухе. «Господин, так вот это и есть тот дурак», — неловко ответил Вэйюн, показав на меня. «Что?» — чуть ли не прокричал Мухе. «И сколько он поставил? Какой был коэффициент?» «Я поставил 20 тысяч, коэффициент 1 к 100», — сказал я, доставая договор, подписанный мной и Вэйюном, а также заверенный печатью клана Му. «Здесь все предельно ясно написано, как и то, что я внес свою ставку в полном объеме и в случае выигрыша могу ее забрать сразу после дуэли. Невозможно, почему ты решил поставить на своего брат? Неужели ты заранее знал, какой силой тот обладает?» — спросил, выпучив глаза Мухе. «Нет, конечно, я узнал вместе с вами, сидя на трибуне», слегка удивившись и недоумевая, ответил я. «Я просто верил в него. Не может мой брат, будучи обычным магом, бросить вызов боссу Мучжуюну. Как бы все про него не думали, он не настолько глуп. Так вы отдадите мне мои деньги, господин Мухе? Ясно, но тебе придется подождать, пока оформится банковская карта. Я не могу дать тебе столько денег наличными», — отмахнулся Мухе, направившись к кабинету. «Блин, у них одна отмазка на двоих. Господин Мухе, у него уже есть своя». Не успел я ничего сказать, как Вэйюн сообщил об отсутствии проблем. «Что, это правда?» Он резко посмотрел на меня неверящими глазами. «Да, вот она», — сказал я, достав карту. «Хорошо, сейчас», — вздохнул от безысходности Мухе, достав свой телефон и позвонив кому-то. После короткого разговора, во время которого он узнал у меня реквизиты моей карты, вновь обратился ко мне. «К завтрашнему дню придут твои деньги». После этого он зашел в кабинет, хлопнув за собой дверью. «Вас проводить к выходу?» — поинтересовался Вэйюн у меня. «Нет, спасибо, я знаю дорогу», — ответил я, направившись к выходу. Не успел я дойти до общаги, как на телефон пришло сообщение о зачислении 2 миллионов юаней на мой счет. Хоть и не все было гладко. Куньсан теперь думает, что я вижу будущее, но кто ему поверит? А также Сяке начала подозревать что-то неладное из-за моих успешных ставок, но мне удалось от нее успешно избавиться, я думаю. Придя в общежитие, я достал свою записную книжку и отметил 6-й листок выполненным. Вскоре начнется самое интересное действие города Бо, записанное на 7-м листе.